«Как это вы к нам сегодня надумали?» — начинает Ирина Петровна допрашивать Петеньку. «Мы, бабушка, давно собирались. А сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что доктор был, и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен». «Ну, а насчет наследства был у вас разговор?» «А мы, бабушка, целый день все об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде еще до дедушки было. Даже Горюшкина бабушка помнит. Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было, нам бы Горюшкина-то принадлежало. И дети-то, говорит, бог знает от кого. Ну, да не нам других судить. У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем. Так-то, брат». «Ишь ведь какой. Замужем чай тетенька-то была. Коли что и было, все муж прикрыл. Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий Тарас он эту историю поднимает. И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была. По всем бы правам ему в Головлевском роде быть должно. А он папенька покойник за сестру в приданное отдал. А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли. По 20 фунтов весу, вот какие дыни». «Уж в 20 фунтов. Что это я б таких не слыхивала. Ну, а насчет Дубровина, какие его предположения?» «Тоже в этом роде. Арбуз да дыни. Пустяки все. В последнее время, впрочем, все спрашивал: а как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал? Он, бабушка, уж давно все вычислил. И выкупной ссуды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долга уплачено. Мы бумажку видели, на которой он вычисление делал. Только мы ее, бабушка, унесли. Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели. Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкаф переложим. Он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ, да в просвиры засунем. Раз он в баню мыться пошел, смотрит, а на полке бумажка лежит». «Веселье у вас там». Возвращается Володенька. Все глаза устремляются на него. «Ничего не слыхать», — сообщает он шепотом. «Только и слышно, что отец говорит: безболезненный, непостыдный, мирный, а дядя ему: уди, кровопиевец». «А насчет распоряжения не слыхал?» «Кажется, было что-то, да не разобрал. Очень уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжи ты только. А потом дядя вдруг как крикнет: уйди! Ну, я поскорей, да и сюда». «Хоть бы сиротам», — тоскует в раздумье Арина Петровна. «Уж если отсюда останется, он, бабушка, никому ничего не даст», — удостоверяет Петенька. «Я даже так думаю, что он и нас-то наследство лишит». «Не в могилу же с собой унесет». «Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он на Медне с недаром с попом поговаривал. А что, говорит, батюшка, если бы Вавилонскую башню выстроить, много на это денег потребуется?» «Но это он так, может, из любопытства». «Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на Вавилонскую башню, так в Афон пожертвует. А уж нам не даст». «А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет?» любопытствует Володенька. «Но это еще Богу известно, кто прежде кого умрет». «Нет, бабушка, отец, наверное, рассчитывает. Давеча только мы до Дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился. Слава Богу, говорит, опять по своей земле поедем. Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал. Вот, говорит, как бы на хозяина, ах, хорош бы был лесок. Потом на покосец посмотрел, ай да покосец. Смотри-ка, стогов-то что наставлено. Тут прежде конный заводец был». «Да-да, и лесок, и покосец, все ваше, голубчики, будет», — вздыхает Ирина Петровна. «Батюшки, да никак на лестнице-то скрипнула». «Тише, бабушка, тише, это он. Я катать в ночи, у двери подслушивает». Наступает молчание, но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: «Ах, детки, детки». Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят. Сиротки молчат и завидуют. «А вы, кузина, мамзель Лотар видели?» — заговаривает Петенька. Анненька и Любенька взглядывают друг на друга, точно спрашивают: «Из истории это или из географии?» «В прекрасной Елене. Она на театре Елену играет». «Ах да, Елена, это Парис? Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь. Знаем, знаем», — обрадовалась Любенька. «Это самое и есть. А как она каскады выделывает, прелесть! У нас давеча доктор все кувырком пел». «Кувырком — это покойная Лядова. Вот, кузина, прелесть-то была. Когда умерла, так 1002 человек за гробом шли. Думали, что революция будет. Да ты об театрах, что ли, болтаешь? Вмешивается Арина Петровна. Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь. Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите, жалуется Анненька. А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите. Мы вам там все покажем. У них, мой друг, не удовольствие на уме должны быть, а божественные, продолжает наставительно Арина Петровна. А мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихоте прокатим, вот и божественные будет. У сироток даже глазки разгорелись, и кончики носиков покраснели при этих словах. «А как, говорят, поют у Сергия?» — восклицает Анненька. «Всем уж, кузина, возьмите, три святую песнь припевающие, даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем подьяческим покатали. Мы бы вас, кузина, всему-всему научили. В Петербурге ведь таких, как вы, барышень, очень много. Ходят да каблучками постукивают». «Разве что этому научите», — вступается Арина Петровна. «Уж оставьте вы их, Христа ради, учители. Тоже учить собрались. Наукам должно быть. Вот я с ними, как Павел умрет, в Ходьков уеду. И так-то мы там заживем. А вы все сквернословите», — вдруг раздалось в дверях. Посреди разговора никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух. «Плох! Ах, как плох!» — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку. «Неужто уж так? Очень-очень дурен, голубушка. А помните, каким он прежде молодцом был?» «Ну, когда же молодцом? Что-то я этого не помню». «Ах, нет, маменька, не говорите. Всегда он, я как сейчас помню, как он из корпуса вышел, стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком. Да, да. Так-то, мой друг маменька, все мы под Богом ходим. Сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать. А завтра...» Он махнул рукой и умилился. Поговорил ли он, по крайней мере? «Мало, голубушка. Только и молвил: прощай, брат. А ведь он, маменька, чувствует, что ему плохо приходится. Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит». «Нет, маменька, я не об этом. Я об прозорливости. Прозорливость, говорят, человеку дана. Который человек умирает, всегда тот зараньше чувствует. Вот грешникам тем в этом утешении отказано». «Ну, об распоряжении не говорил ли чего?» «Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать. Что ты мне, брат, по милости своей оставишь, я всем буду доволен. А ежели ничего не оставишь, и даром за упокой помяну. А как ему, маменька, пожить-то хочется? Так хочется, так хочется». «И всякому пожить хочется». «Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе, хоть сейчас готов». «Хорошо, как к Богу. А ежели к сатане угодишь?» В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того, как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: «А что, ежели прокляну?» Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря. Он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежной канителью. «Прокляну, прокляну, прокляну!» Все решительнее да решительнее повторяет про себя Арина Петровна.